теплый ветер с севера. Над городом мерцала неоновая корона. «Хватит, здесь можете остановиться». «Так значит, у вас тоже нервы ни к черту?» — спросил он и долго в темноте смотрел Винтеру в лицо. «Это нормально. Это в порядке вещей. Иначе они бы вам не поверили. А нам теперь еще больше нужно, чтобы они вам верили. Чтобы вам поверили полностью во всем. В этом, собственно, единственная надежда. Наконец-то, по большинству вопросов, мы достигли полной ясности. Жемчужина из сада Захры, Сайда, это террористка Герта Вегерт. А из этого сразу вытекают определенные следствия. Отель Юсуфа Захры не только обслуживает европейских туристов, но является аванпостом наследников Роммеля, и отсюда контролируется весь район, в котором предположительно находится клад. Подготовка к акции длилась несколько лет, и больше всего их заботило, чтобы организацию товарищей по оружию, которой руководит Готфрид Тейзингер, кто-нибудь не опередил. Позднее им было важно удостовериться, что ваши шурфы и скважины — это действительно геологическая разведка, а не поиски тайника. Официальным заявлениям они, конечно, не поверили. Не исключено, впрочем, что они какое-то время ждали начала разведки, потому что без вас не смогли бы провести квалифицированно технически сложные работы. Ну, что еще? Членов руководства этой группы мы практически не знаем. Известно только, что в настоящее время никого из них нет на территории ФРГ. Мы только предполагаем, что оперативная группа, действующая здесь, составлена, принимая во внимание важность и секретность операций, из одних только руководителей группы. Видимо, они используют в качестве базы итальянское судно «Ла Камола», которое создает видимость рыбной ловли в районе между Сицилией на севере и побережьем Туниса на юге. Большей частью обретается в международных водах. К берегу приближается только изредка, на очень короткое время. По сообщению итальянских служб, владельцем судна является 80-летний Анджело Багнара из Катании, бывший член фашистской партии Муссолини. Мы установили, что со дня похищения доктора Торчинской судно нигде не бросало якорь и передвигается постоянно в международных водах. Против него практически невозможно принять меры. Море шумно вздыхало, совсем рядом. Большой, невидимый зверь. Они молчали. Ночь была темная, сырая. На лобовом стекле и корпусе машины оседал туман. «Ну и что все это дает для спасения доктора Торчинской?» — спросил после долгого молчания Винтер. Сурец барабанил пальцами по колену. «Если быть откровенным, то ничего. Практически ничего. В борьбе с такими организациями мы всегда на два шага позади. Знаем их имена, знаем, кто они, знаем, чего они хотят. Но мы не можем помешать им действовать. В этот раз ситуация все-таки иная. Нам и не надо им препятствовать, чтобы они осуществили свой фантастический план и нашли тот проклятый клад.